Land Rover, хвалебные песни. А Land Rover. Полное имя, Land Rover Defender 11 County Station Wagon TD5. Во всей конюшне лендроверов этот выделяется особенно сельским видом, уродец в семействе, которое изначально не обременено сногсшибательной красотой. У машины прямой контур. Все стекла угловатые, кроме небольших овальных окошек, якобы предназначенных для разглядывания гор, встроенных в округлые ребра крыши. Двигатель звучит так, будто в сушильную машину загрузили ведро болтов. Однако же по непонятным причинам я влюбился в этот автомобиль. Никогда не думал, что такое произойдет. Должен признаться, я обожаю рулить. Мне нравятся машины, нравятся мотоциклы, мне нравятся вообще почти все виды транспорта. Но особую любовь я питаю к тем, которыми могу управлять сам, потому что я просто-напросто люблю вождение. В парках аттракционов я всегда предпочитал, и до сих пор предпочитаю картинг, причем по самой простой причине, ты сам, хоть немного, контролируешь процесс. Как только до меня дошло, что езда против движения в попытке столкнуть как можно больше машин, это весело, но против правил и грозит выдворением с автодрома, я изменил тактику и стал стараться, чтобы столкновений было как можно меньше. Это не так весело, но достижение цели дает большее удовлетворение. Современные парки аттракционов предлагают экстремальные катания. Очевидно, соревнуюсь в том, чьи разработчики смогут быстрее и сильнее напугать посетителя. Но подобные радости мне не совсем понятны. Подозреваю, что не уехав из юго-восточной Англии, я бы не стал таким заядлым автомобилистом. Ну или гонял бы по автотреку, но поскольку мне посчастливилось жить там, где хочется. То есть в Шотландии. А шотландская глубинка, как, впрочем, и некоторые центральные районы, богата отличными дорогами. Моя водительская жизнь доставляет мне удовольствие. У меня сложились прекрасные отношения с моими автомобилями и с дорогами, по которым езжу. Так почему я предпочитаю трехтонный дизельный монстр, у которого аэродинамика как у огромного кирпича, и который, кажется, к тому же официально числится в классе автобусов? И почему я не просто езжу, но и получаю от этого кайф? Вообще, эта машина застряла в 60-х. Никакого кондиционера, никакого центрального замка, никаких электрических стеклоподъемников. А подушки безопасности? Ха. Подушки безопасности. Подушки безопасности. В Defender не слишком комфортно и уютно, даже когда он едет крышей вверх по ровной и прямой дороге. Об аварийных ситуациях я уж помалкиваю. Или вы всерьез предполагали, что в нем будет комфортно и уютно разбиться? И что я только нашел в этом строительном вагончике с мотором, в этом грубом шумном, дребезжащем неуклюжем привете из прошлого, чья нелепая печка забирает холодный воздух и только через 20 минут с хрипом выпускает его из отдушин чуть теплым и влажным. Чем привлекла меня машина маневренностью сродни речной барже? Машина, где передние ремни безопасности установлены так ловко, что вечно мешают закрыть дверь. Машина, аэродинамику которой превосходит и дом на колесах, и садовая беседка. Что хорошего в такой машине? Ну, во-первых, Land Rover прочиповали. Старую внутреннюю программу управления двигателем заменил. Или усовершенствовал некий чип второго уровня. Тем самым увеличив количество лошадей в два раза и добавив мощное турбо, TFTD5 означает турбо. Речь идет о пятицилиндровом дизельном двигателе. Конечно, это не превращает Land Rover в Ferrari, но позволяет водителю с легкостью соблюдать обычный скоростной режим и преодолевать длинные подъемы без унизительного притормаживания и без понижения передачи, у машины 5 передач. Но и шестая была бы не лишней. Классическая система означает, что водитель, въезжая в гору, довольно быстро проскакивает вверх по передачам. Кстати, редко в какой машине можно спокойно включать пятую передачу на скорости 40 миль в час, даже когда едешь в горку, а на современном шоссе это минус. Зато машина позволяет делать скоростные рывки. Другими словами, водитель Land Rover легко обгоняет ошеломленных собратьев, главное не разгоняться перед заходом на поворот. Во-вторых, этой машиной можно заниматься, модифицировать под себя, навешивать, так сказать, большие автомобильные цацки. Например, лестницу на заднюю дверь, приспособление для форсирования глубоких бродов, багажник на всю крышу, подножки, чтобы можно было вставать на крылья и не опасаясь их поцарапать, фонари размером с тарелку, задние фары искатели, передние фаркопы, задние фаркопы есть почти на всех моделях. Некоторые усовершенствования можно даже сделать самому. Если руки не совсем кривые, в прошлом году я снял все 4 трубчатых порога, заменил их мощными цельнометаллическими, и они до сих пор не отвалились. Внутри, особенно в моделях с длинной колесной базой, можно хранить огромное количество хлама. В этой машине почти нет удобных отделений для всяких мелочей, зато до смешного много разных кармашков, особенно если поискать их за и под многочисленными сидениями. Можно установить лебедку, чтобы в неловкой ситуации вытаскивать себя из канав, мертвую хватку которых не может одолеть даже полноприводный внедорожник с блокированным дифференциалом, обутый в специальную резину. По крайней мере, так мне говорили. Лично я для этого лебедку не использовал, но она помогала, когда надо было вытащить лодку. А однажды даже позволила затащить дрезком логер. Это лодка. Клянусь. А не какое-нибудь ругательство на прицеп. А потом вытянуть прицеп на берег в таких обстоятельствах, где бы справился, наверное, только трактор. Но все же есть одна проблема. Эти металлические приспособления превращают и так не самую дружелюбную машину в настоящего врага пешеходов. Если составить список машин, перед которыми не очень хочется перебегать дорогу, то, обвешанный всякими цацками Land Rover Defender займет место ближе к началу. Сначала ты ударишься. Нет, прошу прощения. Сначала тебя ударит огромная лебедка, способная вытащить примерно 5 тонн, присоединенная к массивному бамперу, который выдержит и спасательную шлюпку. Бампер, в свою очередь, прикручен к поразительно крепкой металлической ходовой части, которая присоединена ко всему остальному. Ничего не люфтит, все плотно. У этой машины есть зона деформации? Да, есть. Другие машины. В защиту Defender могу сказать только, что, понимая все вышесказанное, водить стараешься аккуратнее, особенно в населенных пунктах, где можно случайно покалечить людей или покорежить другие транспортные средства. Потрясающий вид из окон тоже идет в плюс. Из высокой машины и лучше видишь, что творится между и за припаркованными машинами, и на дороге удачнее планируешь обгоны. Лобовое стекло Defender начинается на уровне крыши обычной машины, и порой из такой машины, особенно нашей посаженной на 750-е шины, которые прекрасно вписались бы в образ трактора, взираешь сверху вниз даже на рейндж-роверы. И еще. Водители-пассажиры получают возможность заглядывать за стены, ограды и заборы. Даже давно знакомая дорога, когда проезжаешь по ней на подобном монстре, открывается с новой стороны. Другие преимущества Дефендера. Его трудно потерять. Поставишь обычную машину на забитой парковке супермаркета, забудешь, где ты ее оставил, и замучаешься искать. С Дефендером такого не бывает, выходишь с тележкой из дверей, и отлично видишь его с любого расстояния, потому что он загораживает солнце. Кстати, о магазинных тележках, Defender смеется в лицо этим злодейкам, которые так и норовят поцарапать сверкающие автомобили. Ну честно, можно гордиться своей обожаемой машиной и при этом не обращать ни малейшего внимания на вмятины, царапины и сколы. Более того, без парочки вмятин Defender выглядит непривычно, Defender'ы даже стыдятся появляться на людях чистыми и сверкающими, а уж если на них стоят блестящие диски, боже ж мой. К тому же в машину с большим клиренсом днище у нее располагается приблизительно на уровне моего бедра, а я чуть выше 1,80 м, намного легче укладывать тяжести. Нагрузка на позвоночник и поясницу намного меньше, чем при погрузке тяжести во вместительный, но низкий багажник. Опытный водитель даже может маневрировать на этой машине удивительно ловко. Defender легко наклоняется в сторону, и водитель всегда чувствует, что управляет автомобилем, который 2 метра высотой и всего 1,5 м шириной, но на котором до определенного предела можно пофорсить. Можно даже повизжать покрышками. Правда, такие забавы нервируют пассажиров. А потому не рекомендуются. Не рекомендуются они еще и потому, что визг резины обычно означает, что стоит хоть чуть-чуть добавить скорости, и ты совершишь серию завораживающих, но чреватых травмами переворотов и сальто. А потом станешь вкраплением, или вкраплениями, в местный пейзаж. Последнее преимущество. Оно касается только Лондона. Но если я верно понял правила, на Land Rover, как у меня, можно гонять по центральным улицам, не платя пошлины. Я, конечно, не призываю так поступать, но говорю, что в принципе это реально. Между прочим, в модели 11 County Station Wagon минимум 10 пассажирских мест. Трудно поверить, но теоретически их даже 11. Если учитывать место рядом с водителем, сидящий на нем пассажир становится жертвой домогательств каждый раз, когда нужно включить четную передачу. Так что большинство водителей вместо этого бесполезного так называемого сидения устанавливают бардачок для всяких полезных вещей. Из-за разросшегося количества кресел и ремней безопасности машина проходит по классу автобусов, и, хотя из-за этого налог на нее будет выше, бесплатный проезд по центру Лондона на протяжении всего нескольких недель с лихвой это окупит. День по-прежнему ясный и солнечный. Не теплый, но спокойный даже на воде. Паром пробивается сквозь полуметровые волны, южная граница Гурока растворяется вдали, и я отправляюсь на другой борт, чтобы понаблюдать приближение Данона и Аргайла. Как я тут вообще оказался? Всю эту кашу заварил мой агент несколько месяцев назад. В конце концов, у профессионалов так и положено. Как-то прохладным октябрьским днем я сидел дома в Норд-Куинсфере, читал газету, думал о своем и вдруг зазвонил телефон. Алло. Бэнкси. Это Мик. У меня, кажется, для тебя кое-что есть. Моего агента зовут Мик Читэм. Она один из самых добрых, милых и приятных людей, которых я знаю. Но это в жизни. В работе она обладает замечательным и неоценимым качеством. Относится к клиентам как к собственным детенышам. Она тигрица, даже не пытайся встать между нею и тигрятами, даже не думай их задеть, если, конечно, не хочешь, чтобы тебя загрызли. Мы с Мик давно дружим, но когда она включает рабочий режим на полную, я только радуюсь, что она на моей стороне. Как там Веллингтон говорил про своих солдат? Не знаю, что о них подумает неприятель, но видит Бог. Меня они пугают. Как-то так. Годы опыта и снисходительность к моей природной лени приучили Мик либо отказывать 95% людей, которые хотят вовлечь меня в свои первоклассные проекты, правда. Потом она непременно рассказывает мне о каждом таком случае, даже не спрашивая меня. Либо, заранее предупредив, что надежды на согласие практически нет, давать обещание со мной переговорить. Значит, если она говорит, что у нее для меня кое-что есть, предложение наверняка стоящее. После того, как она в прошлый раз произнесла эту фразу, я получил возможность покататься на болиде Формулы 1 на французском автодроме Невер, чтобы написать статью для автомобильного журнала Car, и мне это очень понравилось. С одной оговоркой, как выяснилось, гонщик из меня еще тот. Так-так, сказал я, успешно сдерживая восторг. Как тебе такая идея, тебя будут возить на такси по шотландским дистиллериям. И ты будешь там пить много-много виски. А потом напишешь об этом книгу. За кругленькую сумму. Как тебе? А? Нравится? Я так обрадовался, что даже, по-моему, убрал ноги со стола. И быстро все обдумал, в самом деле быстро. А можно я сам буду водить такси? Тогда ты не сможешь пить. Выпить я смогу и вечером. Тогда почему бы и нет? А зачем нам вообще такси? Мне кажется. Заказчики хотят обыграть эффект неожиданности. Черный кэп колесит по туманным долинам Шотландского Нагорья на фоне зловещих вершин. Что-то в этом духе. Они из Лондона? Да. Естественно. К тому же они надеются на остроумные диалоги между тобой и разговорчивым таксистом из Глазго. Стало быть, они меня не знают. Отлично, отлично. Короче, Бэнкси, что скажешь? Может, обойдемся без такси? В городе еще куда ни шло, но некоторые виски курни в жуткой глуши. И что ты предлагаешь? Пешком ходить? Нет, поеду на своих колесах. Буду возить сам себя. За выпивкой. Ха. В одиночку? Да. А как же остроумные диалоги? Могу позвать с собой приятелей. Они будут меня возить. Помогут и с дегустациями, и с диалогами. У меня есть остроумные друзья. По крайней мере, они постоянно надо мной прикалываются. Это ведь тоже считается, правда? Конечно, считается, дорогой мой. И расходы мне тоже оплатят, правильно? Бензин, гостиницы, ну там. Еще бензин? Конечно. И ты действительно считаешь, что заказчики на это поведутся? То есть согласятся? Иногда даже по телефону можно понять, что человек улыбается. С ними я разберусь. Классно. Я готов. Так и вышло, что я стою на палубе парома, идущего в солнечный Данун, и вот-вот начну собирать материал для... Ух ты! Своей первой документальной книги. Если удастся хоть немного отвлечься от войны, неделя на острове Айла может получиться увлекательной. А потом, конечно, остров Джура. В этот раз я планирую добраться до Джура, посетить Вискикурнию, по возможности бывший дом Джорджа Оруэлла. А может, как вариант, даже поглазеть наконец-то на Кори Врикен. Огромный приливный водоворот между севером Джуры и югом Скарба, который широко известен, снят на видео и даже упомянут в парочке моих книг, хотя я никогда не видел его своими глазами. Настоящий водоворот. Ревет так, что слышно за несколько миль. Круто же.